Глава 26. «Карри? Какая Карри? Что происходит?» — взревел отец, пока мы с Витторном таращились друг на друга. Фокр медленно кивнул, соглашаясь с моим предположением, а потом повернулся к бару. «Гарлану, быстро!» — скомандовал он. Домовой кивнул и исчез. «Я требую ответа, Витторн!» — еще громче заорал отец. «Дорогой, успокойся!» Попыталась утихомирить его матушка, но не вышло. «Вам что-то известно, и я хочу знать, что...» «Это девушка Карри. Она умеет перемещаться в пространстве», — отозвалась я. «Мы познакомились в Маргулии 2 дня назад». Как именно, я решила пока не уточнять. «Так», — более спокойно произнес папа. «И почему она хочет тебя убить?» «Не знаю. Наверное, из-за Хартрая». Пробормотала я, вставая с дивана, на котором просидела бог знает сколько времени, и прогуливаясь по комнате туда-сюда. Других вариантов у меня просто нет. Не могла же она из-за личной неприязни пытаться меня взорвать. Это было бы странно. «А при чем тут прежний правитель Маргулия?» — удивился отец. «Скажем так, я принимала участие в его отставке». Рассеянно отозвалась я, дойдя до окна и обратно. «Что?» Я замерла на мгновение, встречаясь взглядом с отцом, и только тогда поняла, что именно сейчас брякнула. Вот дура. Только решила, что не буду все рассказывать, как сама же себя и выдала. Да, Агния, ты просто гений конспирации. «Что значит, ты принимала участие в его смещении?» — прогрохотал князь. Витторн молчал, давая понять, что раз сама начала, то мне и заканчивать. «Ну, Хартрай просил у меня руки, я отказала». Он расстроился, снял с себя полномочия. Пробормотала я, значительно сократив историю моего небольшого приключения. Джейд хмыкнул и кивнул, решив меня поддержать. «Примерно так все и было». «Хартрай просил твоей руки?» — переспросил отец, присаживаясь на диван. «И ты отказала?» «Очень настойчиво просил, почти угрожал», — уточнила я. «Что-то мне не понравился блеск в глазах отца». «Но ты отказала?» Кажется, сейчас перед глазами родителя промелькнул мой облик на троне с короной на голове и скипетром в руке. Пора это останавливать. Хватит того, что он начал сватать мне не только Витторна, но и Айдера. Дорогой, не дави на нее. Снова вмешалась матушка, став на мою сторону. То, что угрожал, это, конечно, плохо. Но это же правитель Маргулии. Ты же могла стать... Он осекся, а потом как-то странно на меня взглянул. «А Гарлана ты тоже знаешь?» «Отлично, еще один кандидат на мою руку». Ему Агнелика тоже отказала. Мешался Витторн, и в его голосе прозвучал металл. «Да?» — хором спросили мы с отцом. «Да», — твердо заявил мужчина. «Жаль», — пробормотал отец и тут же замолчал под неожиданно грозным взглядом матушки. «Знаешь, чего я не понимаю?» — пробормотала я, возобновляя свой путь туда-сюда. Теперь, когда с потенциальными женихами королевской крови было покончено, надо разобраться в других, более важных вопросах. «Чего?» — спросил Джейд, наблюдая за мной. «Почему взрыв? Да и сломанный подсвечник тоже, скорее всего, ее рук дело». «Какой подсвечник?» — тут же спросил отец, который внимательно прислушивался к нашему разговору. Но я лишь отмахнулась. С ее способностями она могла явиться ко мне ночью в спальню и придушить подушкой. Продолжила я. «Не говори так, Агнелика!» — вскрикнула матушка. «Немедленно удвоить охрану! Нет, утроить и круглосуточно дежурить рядом с княжной!» «Что это у тебя?» — вдруг спросил Витторн, что-то внимательно изучая на моей груди. Не самую грудь, а то, что было на платье. «Что?» — я проследила за его взглядом. Фокер внимательно смотрел на кулон, который я вытащила, и теперь он лежал поверх платья. «Откуда у тебя это?» Поднимаясь с кресла, спросил Джейд, подходя ближе, и как-то слишком пристально рассматривая подарок феи. «Мне это дали вчера, в подвале. Одна дама с крылышками». Ответила я, покосившись на родителей, которые, судя по их лицам, совсем потеряли нить разговора. «С какими крылышками?» Только и смог выдать отец. «Ты хочешь сказать, что она была там, в подвале?» — требовательно спросил Фокер, сразу поняв, про кого именно я говорю. «Да, была, и вот вручила подарок». «И что сказала при этом?» На этот раз слова феи легко вспомнились. «Что это подарок», — процитировала я Эрхазу. «Мне надо носить его, не снимая, что это безопасно и поможет мне, а еще она страшно не любит, когда в ее планы вмешиваются». «О ком вы говорите?» — снова вскричал отец, которому страшно не нравилось не знать о происходящем. «Что за крылышки? И почему важен этот кулон?» «Подожди, дорогой, сейчас мы все узнаем», — попыталась успокоить его матушка. «Я сейчас все объясню», — отозвался Джейд. «Это защитный амулет, один из самых сильных на моей памяти. И это ответ на твой вопрос, Агнелика. Почему Кари не могла задушить себя во сне или убить каким-нибудь другим способом, кроме использования взрывного проклятия? Она просто не могла к тебе приблизиться». «Это действительно защитный амулет?» Не поверила я по-новому, взглянув на кулон капельку. «Совершенно верно». «Но он у меня всего лишь со вчерашней ночи. Кари могла напасть раньше», — заметила я. «Почему она испортила подсвечник? Или не бросила в меня кинжалом или еще чем?» «По той же причине, из-за твоей феи. Она боялась подойти к тебе, поэтому и решила замуровать». «Замуровать?» — на этот раз не выдержала мама. «Что значит «замуровать»?» «Дорогая, только не нервничай». Отец тут же пересел к ней, обнимая за плечи. «Все обошлось. Наша девочка с нами, и мы больше не позволим ее обидеть. Хотя кое-кто должен был нам все рассказать». Он многозначительно взглянул на Витторна, но того сложно было смутить. «Ну, я здесь уже третий день». «Ты забываешь о том, как сюда попала. Через официальный портал, который контролируется князьями. Попасть нелегально в княжество нельзя». «Да», — удивилась я. «В империи Маргули ведь были нелегальны, а тут нет. Интересно, почему?» «Да», — ответил отец. «У нас с этим строго. Узнаю о незаконных перемещениях по княжеству. Бошки всем поотрываю. Нечего к нам, чужакам, лезть. У нас все строго и только официально. Особенно в зиму, когда перевалы закрыты». «Но Кари же портальщица, она раз и перенеслась», — заметила я. «По крайней мере, мне так казалось». «Не на такие большие расстояния. Кроме того, переносы забирают слишком много энергии. Она портальщик, но до домовых ей далеко. Скорее всего, эти два дня Кари потратила на дорогу. Передвигалась небольшими скачками, с длительными остановками, чтобы восстановить силы. Кроме того, ей надо было как-то попасть в замок». «У нас с защитой все хорошо», — вставил отец. «Проверка еженедельно, чтобы никто не мог попасть сюда с помощью магии. Магия не под запретом, но строго контролируется. Портальщика охрана точно заметила бы». «Так что она оказалась здесь своим ходом, скорее всего, с кем-то из князей. Может, в качестве служанки», — продолжил Витторн. «Это самый оптимальный вариант. Только она не рассчитала то, что, будучи служанкой, не сможет просто так передвигаться по замку. Тем более, что вход в хозяйскую половину замка запрещен для чужаков. Своим ходом не может и с помощью магии не выходит. Кари сама себя загнала в ловушку. А тут праздник в городе. Единственный шанс добраться до тебя». «Надо всех расспросить», — тут же произнес папа, поднимаясь. «Нет, не надо, мы ее спугнем. Надо действовать осторожно. Спешка сейчас только навредит». «В моем доме живет убийца». «И мы должны его поймать, а не дать сбежать», — отозвался Витторн. «Она ведь снова попытается». Тихо произнесла я, привлекая к себе внимание. «И на это можно сыграть». «Нет», — крикнули они одновременно. «Все трое. Родители Джейд. Поразительное единодушие». «Вы не понимаете». «Это ты не понимаешь», — оборвал меня Витторн. «Я не позволю рисковать собственной дочерью. Это мама». «Никогда. Найдем эту Карю другим способом», — решительно кивнул отец. «Но если они думают, что я так просто сдамся и соглашусь сидеть в стороне, то они глубоко ошибаются. Я уже устала прятаться и бояться». «Вы не понимаете, это же шанс поймать ее». «Слишком высокий риск», — покачал головой Джейд. «Оправданный, ты же будешь рядом. Ты не позволишь ей причинить мне вред. Я верю тебе», — произнесла я, глядя ему прямо в глаза, которые медленно заполняло золото. И окружающий мир как-то вдруг отошел на второй план. Исчезли звуки, голоса, и само присутствие родителей стерлось, Все растворилось, кроме этого обволакивающего золота его глаз. «Запрещенный прием. Огния!» Пророкотал он едва слышно. «Но мне было плевать, что кто-то может услышать мое настоящее имя, что кто-то может понять. Какая разница? Разве это имеет смысл? Что-то имеет смысл, кроме него и тех чувств, которые уже нельзя было сдержать, в которые так боялась поверить и принять? Люблю. Может, впервые в жизни, но люблю. Со всеми его недостатками и вредным характером, и диктаторскими замашками. Я всегда так боялась потерять контроль. Хотела любви, но боялась привязаться, предпочитая жить в придуманном мире. А сейчас ничего не боюсь. Только потерять его, этого мужчину с золотистым взглядом, бархатным голосом и улыбкой, от которой сердце замирает в груди. Как есть, я устала бояться Джейд». При звуке собственного имени его глаза вспыхнули сильнее. Еще немного, и золото полностью поглотит радужку. «Я подумаю», — дипломатично отозвался он. «Я видела, что это обещание далось ему с трудом, но была благодарна, что мужчина меня услышал и пошел на уступки. Для него это действительно был подвиг». «Спасибо», — прошептала в ответ и только тогда оглянулась на родителей. Они сидели какие-то притихшие, взволнованные, почти не дышали, словно боялись спугнуть что-то. Я смущенно кашлянула, отступая и не зная, что сказать, когда всем вокруг и так все понятно. Слава богу, говорить ничего не пришлось. Вернулся бар, а следом один из слуг сообщил о просьбе правителя Маргули Гарлана разрешить ему переход порталом в княжество. «А вот и я», — торжественно заявил рыжий оборот, явившись через час в небольшую гостиную, куда мы перешли для его встречи. «Ну, рассказывайте, кому тут нужна моя помощь?» «Позвольте от лица всех княжеств поприветствовать вас», — начал торжественную речь отец. Но Гарлан его перебил, небрежно махнув рукой. «Я тут не официальный вообще, не правитель еще. Коронация только через 3 дня». Мужчина бросил быстрый взгляд на Витторна, который застыл в дверном проеме, опираясь плечом о косяк и сложив руки на груди. «Если ничего не случится, конечно». То, как он это произнес, вызвало у меня смешок. «А, Агнелика». Улыбнулся он, ответив мне шутовской поклон. «Вот и вы. Я вам говорил, что с вашим появлением моя жизнь очень сильно осложнилась». «Говорили», — улыбнулся я. «Очень рада видеть вас у нас в гостях». «А как я рад», — вздохнул Гарлан, падая на ближайший диван и вытягивая вперед ноги. «Так достали эти государственные дела. Вечно какие-то проблемы, бумажки и встречи». На лица родителей стоило посмотреть. Они явно ожидали другого поведения от правителя целого государства и теперь совершенно не знали, что делать. «Ну так что?» Рыжий взглянул сначала на меня, а потом на Витторна. «Рассказывайте. А то твой домовой ничего толком не объяснил. Сказал только о какой-то неприятности и о том, что я очень вам нужен». «Что ты знаешь о Каре?» — спросил Джейд, покидая свой наблюдательный пункт и медленно продвигаясь по гостиной. «Каре?» Гарлан тут же выпрямился. «Она здесь?» «Да». Витторн подошел к диванчику, на котором я сидела, и приземлился рядом, бережно беря за руку. Этот жест был таким естественным и правильным, что я даже не подумала шарахнуться или отодвинуться. Так действительно правильно. Разумеется, это не ускользнуло от внимания присутствующих. Родители деликатно промолчали. Гарлан тоже говорить ничего не стал, но взглянул на нас так, что я немного смутилась. «Известно не так много. Она появилась во дворце вместе с Хартраем. Откуда он ее взял, непонятно, причем с нелегальным даром». «Это я уже понял. Данных о такой портальщице в реестре нет», — кивнул Джейд, продолжая греть мою ладонь в своих руках. Это тепло медленно распространялось по телу, помогая согреться. Не думала, что так замерзла. Не снаружи, а внутри. После взрыва внутри меня словно все заледенело, и сейчас, рядом с Фокром, медленно оттаивало. Как же мне хотелось забыть обо всем, прижаться к его плечу и закрыть глаза, наслаждаясь его теплом. «Поэтому оппозиция долго не могла понять, откуда идет утечка. А у меня все никак не получалось отделаться от ощущения, что за мной следят. Кто же рассмотрит в грязной девочке-попрошайке талантливого портальщика?» «Угу», — кивнула я, вспомнив, как девчонка меня провела, украв блокнот. «Значит, это Хартра ее нашел. А где?» — спросил Витторн. «Не знаю». Пытался расспросить, а он молчит. Но Каре была предана ему, как собачонка. Все ради него готова была сделать. «А из-за меня его сместили», — пробормотала я, вздрогнув. Джейд сильнее сжал руку, пытаясь хоть как-то поддержать. «Что значит из-за тебя?» — прогрохотал отец. Удивительно, что он не влез в разговор еще раньше. «Ты же сказала, что все вышло случайно, что Хартрай сам отказался». «Отказался сам», — согласился Гарлан. «Но после встречи с вашей дочерью даже я не смог спорить с Ви...» «И не надо со мной спорить», — оборвал его Джейд, предупреждающе взглянув на друга. Гарлан явно хотел сказать другое. Не Витторн, а видящая. Я тоже это сразу поняла, но среагировать не успела, в отличие от Фокра, который не позволил выдать мою тайну родителям. «Вот и не стану». Рыжий тоже оказался догадливым, поэтому лишних вопросов задавать не стал, бросив быстрый взгляд на моих родителей. «У меня есть идея», — произнес Гарлан. «Так уж вышло, что меня Кари ненавидит еще больше, но добраться не могла. Я хорошо защитил от нее дворец. А тут такой сюрприз. Самый главный враг явился». «Она не дура и поймет, что это не просто так», — заметила я. «И может сбежать». «Так надо дать ей повод для моего присутствия». Рыжий вдруг ловко поднялся и шагнул ко мне. «Нежна Агнелика, пользуясь случаем в присутствии ваших родителей, я прошу вашей руки и предлагаю стать моей женой и разделить со мной трон Маргулия», — торжественно произнес мужчина. Только смогла пробормотать, смотря на оборота, который умудрился еще и встать на одно колено, протягивая мне коробочку. Внутри на бархатной черной подушечке лежал золотой браслет, сплошь усыпанный драгоценными камнями, которые красиво переливались в свете светильников. В комнате было тихо. Так тихо, что я слышала стук собственного сердца. Почему молчали родители, я еще могла понять, но Витторн, почему он ничего не делает? Неужели позволит? Отпустит? Так и будет сидеть и держать меня за руку? «Родовой браслет?» — спокойно спросил он спустя несколько секунд. Не этих слов я от него ждала, и уж точно не такой реакции. «А то!» — самодовольно улыбнулся Гарлан. «Специально вытащил из сокровищницы. Как чувствовал, что понадобится». «Но это уже слишком. Ваше предложение, несомненно, очень лестное», — вырывая руку, громко и четко произнесла я и поднялась. «Но я вынуждена...» «Согласиться», — оборвал мне Витторн. «Да?» — вскричали мы одновременно. «Все трое, я и родители». «Да», — уверенно произнес Фокер. «Это же отличный план. Два ее злейших врага вместе. Кари не сможет устоять». «Ты же не хотел мной рисковать», — заметила я еще до конца, не решив, обижаясь на него или нет. «Кажется, все-таки да. Немного обиделась. Витторн так легко уступил меня Гарлану, что обидно. Пусть это даже не по-настоящему». «И сейчас не хочу, но сейчас, думаю, удар будет направлен на Гарлана, а не на тебя. Он более важная и желанная цель». «Спасибо, друг», — буркнул Рыжий, продолжая стоять на одном колене с коробочкой в руке. «Ну так что, браслет-то надевать будем? Решай быстрее, а то у меня нога затекла». «Как романтично», — отозвалась я, осторожно принимая коробочку. «Зато честно». Поднимаясь и поправляя штаны, отозвался он. «У нас с тобой вышел бы идеальный союз, Агнелика, основанный на дружбе и взаимопонимании». «Я подумаю», — ответила ему. «На самом деле думать я не собиралась, но Витторн решил немного позлить. Пусть знает, что есть и другие кандидаты». «Дура», — мрачно охарактеризовала я свое поведение, доставая браслет из коробочки. «Тяжеленький. Вот только как его надеть?» «Позволь, я помогу», — произнес Джейд. Он ловко и быстро застегнул брачный браслет у меня на запястье и тут же отступил. «Вообще-то это должен был сделать я, как жених», — проворчал Гарлан. «Обойдешься», — сухо отозвался Фокер. А я усиленно прогоняла из головы образы часовни, утопающей в цветах, и нас двоих с похожими браслетами у алтаря в полумраке. Что-то моя фантазия разошлась не на шутку. И это именно фантазия, а не дар видящий. Он-то спит уже несколько часов. «Подумаешь», — произнес Гарлан. «Агнелика, тебе очень идет. Может, все-таки примешь мое предложение?» «Посмотрим», — касаясь сверкающих камней, отозвалась я. «И что в итоге мы должны сделать?» — подал голос отец, который задумчивым взглядом изучал побрякушку на моем запястье. Кажется, мысль породниться с правящим домом Маргулии представляется ему все более интересной. «Сегодня вечером вы должны будете всем объявить о помолвке своей дочери с почти правителем Маргулии. А еще скажете, что уже завтра днем ваша дочь порталом отправляется со своим женихом в другую страну, чтобы присутствовать при коронации». «Это как нарисовать у меня на лбу мишень», — проворчал Рыжий. Но Кари своего не упустит. Это ее последний шанс отомстить нам». «Должно сработать», — ответила я, внезапно почувствовав знакомую дрожь в руках. Дар, который молчал столько времени, наконец проснулся. «Мне бы только остаться одной, без родителей и соглядатаев, чтобы никто не мешал. Взять бумагу и карандаш. Может, я смогу найти Кари, и всего этого не понадобится. Раз мы обо всем договорились, то я, пожалуй, вернусь к себе в комнату. Надо подготовиться к вечеру», — произнесла я. «Я с тобой», — тут же сказала матушка, поднимаясь. «Не стоит, княжна, вашу дочь я провожу сам», — отозвался Джейд, протягивая мне руку. «Вам бы тоже не мешало подготовиться. Не каждый день единственная дочь становится невестой почти короля. Пусть эффективно». «Ха-ха, очень смешно», — фыркнул Гарлан. «Уважаемые князь и княгиня, придется мне у вас немного погостить. Мне бы тоже комнату и переодеться». «Комната уже готова. Одни из лучших апартаментов нашего замка», — произнесла матушка. «Надеюсь, вам понравится». «Не сомневаюсь». «Вас проводят», — отозвался отец. Я подала Фокру руку, стараясь при этом смотреть перед собой. «Пусть родители занимаются высоким гостем, а мне срочно надо к себе». «Залишься?» — спросил Джейд, когда мы поднялись по центральной лестнице и свернули в хозяйское крыло. «Нет, а должна?» — рассеянно отозвалась я, прислушиваясь к себе и дару, который словно щекотал изнутри. «Это действительно хороший шанс поймать Кари». «Понимаю». Он некоторое время молчал, сжимая мою руку. «С тобой все время будут мои домовые». «Хорошо». «Ты им нравишься». «Ты уже говорил». «Агния». Витторн остановился, схватил меня за плечи, развернул к себе, требовательно заглядывая в глаза. «Посмотри на меня». «Я смотрю», — отозвалась я спокойно, встречая его взгляд. «Если ты думаешь, что я отдал тебя Гарлану...» «Не думаю». Я быстро его перебила. «И прекрасно понимаю, что это фикция. Все ради того, чтобы поймать Кари. И вообще, я скоро домой возвращаюсь». «Агния». «Ты не мог бы некоторое время побыть со мной? Понимаю, это неприлично и так далее, но мне нужно, чтобы именно ты был рядом». Быстро произнесла я, потирая ладони. Зуд становился все сильнее. «Что-то случилось?» «Я просто хочу ее нарисовать. Этого хватило, чтобы Джейд меня понял». «Мы обязательно ее найдем». «Найдем». Это слово мухой зудело тот короткий промежуток времени, что мы шли до комнаты, внутри, когда я доставала из тайника многострадальный блокнот, который едва не стал причиной для больших неприятностей. Как же давно я его не доставала, как давно не рисовала, позволяя силе направлять. Оказывается, я очень сильно соскучилась по этому. Сев в кресло и поджав под себя ноги, я, совершенно не забыв о присутствии Витторна, разложила рядом с собой карандаши и взглянула на чистый белый лист. Кари. Девочка с серыми глазами, которая ловко обманула меня. «Где же ты?» Сила плавно текла по пальцам, щекоча кожу и позволяя увидеть то, что скрыто. Один штрих, второй, третий. Добавить цвета, разбавив черные полоски. И еще. «Ты не мог бы на меня так не смотреть?» Спросила я, стараясь сильно не отвлекаться от своего рисунка. «Надо же, я все лучше контролировала дар. Первый раз меня просто выключило, во второй реальность тоже растворилась». А сейчас я не только рисовала, но и воспринимала все то, что происходит вокруг. Например, мужчину, который уселся напротив и смотрел так пристально, что у меня загорались щеки. «Я тебя отвлекаю?» — тихо спросил он, продолжая наблюдать. «Немного», — отозвалась я, не отвлекаясь от рисования. Не глядя, нащупала нужный карандаш рядом с собой. «Да, именно зеленого здесь не хватает». «Прости, мне нравится на тебя смотреть». У него все-таки получилось оторвать меня от моего занятия. Всего на секунду, но я вынырнула из омута силы, бросив на Джейда короткий взгляд. Агнелика была красивой девушкой. Нейтрально отозвалась я, вновь стараясь сосредоточиться на рисунке. Но это становилось все труднее. Потребность рисовать никуда не делась, но куда-то пропали четкость, резкость и стремительность движений. Карандаш скользил уже не так резко, как было раньше. «Ты не Агнелика». «Это мне известно». «И любуюсь я тобой, а не ей. Княжны уже давно нет, и мне это известно». «Хорошо», — пробормотала я и закусила губу от напряжения. Все было не так, как раньше, и я не знала, что с этим делать. Может, идея пригласить его сюда была не такой хорошей? «Ты уже попросила Айдера об услуге?» — вдруг спросил Джейд. Я вздрогнула, и карандаш некрасиво черканул по листу. «Этого здесь быть не должно». «Какой услуги?» — сдержанно спросила я, стирая пальцем некрасивую черту, которая только все портила, выбиваясь из общего рисунка. «Не знаю, ты же мне так и не сказала, что именно должен сделать оборот, чтобы помочь тебе вернуться в свой мир». Я медленно отложила в сторону карандаши, полностью сосредоточившись на мужчине, который совершенно не помогал мне в поисках вредительницы, а даже мешал. «С чего ты взял, что я буду его просить об этом?» «А ради чего еще ты с ним общаешься?» — спросил Витторн. «Он красивый мужчина, друг семьи, приятный собеседник. Почему я не могу с ним общаться?» «Только не говори, что Айдер тебе нравится», — фыркнул Фокер. «А почему бы и нет?» — спросила я и не удержалась от едкого замечания. «Тебе же нравится, Олейн?» Не знаю, какую реакцию я хотела получить на свое заявление. В любом случае, его ответ только все усложнил. «Мне нравишься ты, Агния. Очень». Тихо и очень серьезно произнес Джейд, глядя мне прямо в глаза. Я отвернулась и попыталась сосредоточиться на рисунке. Но не получалось. Я чувствовала силу, она никуда не делась, застыв в ожидании. Надо было лишь сосредоточиться. А в этом как раз и была проблема. «Зачем ты говоришь мне это?» Тихо спросила я, теребя тяжелый золотой браслет. Такой красивый, дорогой и страшно неудобный. Сразу видно, что не мой. Не для меня он был создан. Не зря здесь говорят, что только в истинном союзе браслет становится частью тебя. В противном случае весь срок до свадьбы он будет мешать, давить и всячески напоминать о себе, цепляясь за вещи и прочее, предупреждая об ошибке. Это действительно была бы ошибка, что бы Гарлан не говорил. Не выйдет из нас идеального союза. И меня это очень радовало. «Мешается?» — тихо спросил Джейд, наблюдая за моими манипуляциями. «Немного», — отозвалась я, неловко улыбнувшись. «Сразу было понятно, что он не для меня. Вроде красивый и легкий, а такой неудобный». «Уверен, что мой браслет тебе подошел бы, Агния». Не удалось собрать волю в кулак и даже улыбнуться, спокойно ответив. «Жаль, что мы этого никогда не узнаем». «Ты же хочешь остаться?» «Я хочу рисовать», — резко ответила я, вновь сосредотачиваясь на рисунке. «А ты мне мешаешь найти Кари». «Хорошо, больше мешать не стану. Более того, никогда больше не вернусь к этой теме. Ответь только на один мой вопрос». «Последний?» «Да». «Хорошо, задавай», — легко согласилась я, проводя карандашом линию. Рисунок еще не был закончен. Странный, изломанный, немного непонятный. Но я уверена, еще немного капля уникального дара, и он оживет, задышит. «Если я попрошу тебя остаться со мной, ты согласишься?» «Про рисунок пришлось забыть. Зачем ты мне об этом спрашиваешь?» «Хочу, чтобы ты осталась», — спокойно ответил Джейд. Я не стала спрашивать, зачем. Трусиха. Я так боялась услышать его ответ и поверить. Ведь иначе пути назад не будет. Я точно останусь. И буду потом до конца своих дней мучиться угрызениями совести, что всех обманываю, родителей, друзей и саму себя». «Разве на лжи можно построить новую счастливую жизнь? Разве можно радоваться каждую секунду, боясь разоблачения?» «Не надо, пожалуйста», — пробормотала я, сжимая карандаш. «Не хочешь узнать, почему я прошу тебя остаться?» «Нет, не хочу», — тихо, но твердо ответила ему. Он понял, сразу понял, и глаза вспыхнули золотом. «Тебе все равно не сбежать от этого разговора, Агния, и хочу, чтобы ты еще кое-что знала. Я не позволю тебе исчезнуть». И сделаю все, чтобы ты осталась. «Даже если я не захочу?» «Ты захочешь», — уверенно произнес Витторн. Я не стала ничего говорить, вновь склонившись над рисунком. Это уже было бессмысленно. Оба знали, что лгать сейчас не получится, а к правде я пока не была готова. Оставшиеся минут 5 или 10 прошли в тишине. Мужчина больше не отвлекал меня, позволяя закончить работу. «Готово», — произнесла я, откладывая в сторону карандаши и внимательно изучая то, что у меня вышло. Ты был прав, она действительно служанка. «Позволишь?» Витторн подошел ближе и взял у меня блокнот. «Видишь, вон то покрывало, на кресле». Вновь поправляя браслет, произнесла я. «Это цвета князя Мурна. Она приехала с ним». «Хорошо», — кивнул мужчина, продолжая внимательно изучать рисунок. «И что, мы ее арестуем?» Поднимаясь с кресла, спросила я. «Оснований нет». «То есть как?» «Она просто служанка, пусть и портальщица, с которой ты когда-то встречалась. Это не преступление. Закон она не нарушала, даром не пользовалась». «Только 2 раза пыталась меня убить», — съязвил в ответ. «У нас нет доказательств. Сама сказала, что врагов у тебя много». отозвался он, оторвавшись от изучения рисунка. «И что теперь? Будем просто ждать?» «Ждать и готовить ловушку, в которую она непременно угодит».